Глава 55. Холден. Холдену снился сон. Он часто видел сны наяву, и когда обнаружил себя на кухне родительского дома в Монтане, беседующим с Наоми, сразу понял, что это сон. Ему не удавалось хорошенько понять, что она говорит, но она все смахивала волосы с лица, жуя печенье и запивая чаем. И хотя сам он не мог даже взять печенину в руки, не то что откусить, зато чувствовал запах и очень ясно вспоминал вкус шоколадного овсяного печенья, которое делала мама Элиза. Это был хороший сон. Кухня полыхнула красным, и нечто переменилось. Холден ощутил, как что-то пошло не так. Почувствовал, как теплая греза соскальзывает в кошмар. Он пытался заговорить с Наоми, но слова не складывались. Комната снова замигала красным, а Наоми как будто не замечала. Он встал, прошел к кухонному окну и выглянул. При третьей вспышке он увидел, чем она вызвана. Метеоры падали с неба, оставляя за собой огненные хвосты цвета крови. Откуда-то он знал, что это обломки Эроса, разбившегося в атмосфере. Миллер не справился. Ракетная атака сорвалась. Джули вернулась домой. Он обернулся, чтобы сказать Наоми «беги», но черные плети проломили пол и обвелись вокруг нее. Пронизали ее тело во многих местах. Они выливались у нее изо рта и из глаз. Холден хотел броситься к ней, помочь, но не мог двинуться с места и, опустив взгляд, увидел, как проросшие щупальца охватили и его. Одно обвелось вокруг пояса и держало, другие втискивались ему в рот. Он проснулся с воплем в темном помещении, освещавшемся красными вспышками. Что-то удерживало его за пояс. В панике он начал срывать это что-то, едва не содрав ногти на левой руке, пока трезвый рассудок не напомнил, где он. В рубке, в кресле поста, пристегнулся, как положено при невесомости. Он сунул палец в рот, пососал пострадавший ноготь, обломанные крепления кресла, и глубоко подышал носом. На палубе было пусто. Наоми спала внизу, в своей каюте. Алекс с Амосом, свободные от вахты, надо полагать, тоже спали. Они несколько дней не отдыхали во время гонки за Эросом на высоком ускорении. Холден скомандовал всем отбой и вызвался на первую вахту. А потом, как видно, задремал. Нехорошо. Рубка снова вспыхнула красным. Холден тряхнул головой, разгоняя остатки сна, и сосредоточил взгляд на панели. На ней пульсировал красный огонек, и Холден постукал по экрану, вызывая меню. Это была панель угроз. Кто-то запятнал его прицельным лазером. Открыв дисплей, он включил активные сенсоры. Единственным кораблем на ближайшие миллионы километров оказался Рави, и на экране мигал огонек его вызова. Открыв связь, он через секунду услышал голос Макбрайт. «Рассенант, прекратите маневрирование, откройте внешний люк и приготовьтесь принять десант!» Холден хмуро уставился на панель. «Что за дикие шутки?» «Макбрайт, это Холден. Что вы сказали?» Ее отрывистый ответ не внушал оптимизма. «Холден, откройте внешний шлюз и приготовьтесь к высадке. Если активируется хоть одна оборонительная система, я расстреляю ваш корабль. Как поняли?» «Не понял», — отозвался он, не сдержав обиды. «Совершенно не понял. И не дам вам себя захватить. Что за чертовщина?» «Я получила приказ командования ООН взять контроль над вашим кораблем. Вы обвиняетесь во вмешательстве в военные операции ООН, в незаконной передаче кодов и множестве других преступлений. Мне сейчас некогда зачитывать весь список. Если вы немедленно не сдадитесь, мне придется открыть огонь». «О», — сказал Холден. Он увидел, что ее ракеты меняют курс, попыталась их перепрограммировать и обнаружила, что они не слушаются. Конечно, они забеспокоились. «Макбрайт», — помолчав, заговорил Холден. «Высаживать к нам абордажную команду бесполезно. Мы вам этих ракет вернуть не сможем, да это и не нужно. Они просто идут малость кружным путем». Смешок Макбрайт очень походил на короткий лай злобной собаки, готовой укусить. «Кружным путем?» — повторила она. «Вы передали 3573 высокоточные термоядерные межпланетные баллистические ракеты предателю и военному преступнику». На обдумывание у Холдена ушла минута. «Вы о Фредди? Мне кажется, предатель несколько сильно». Макбрайт оборвала его. Деактивируйте ложные передатчики, уводящие наши ракеты от Эроса. И активируйте позывные с поверхности, или мы расстреляем ваш корабль. На исполнение у вас 10 минут». Связь прервалась щелчком. Холден бросил на консоль злобный, недоверчивый взгляд и включил боевую тревогу. Палубные огни по всему кораблю загорелись яростным красным светом. Трижды рявкнула сирена. Алекс взлетел по трапу меньше, чем через 2 минуты. А Наоми, отстав от него на полминуты, бросилась прямо в кресло командного поста. Алекс заговорил первым. «Рави в 400 километрах», — сообщил он. «По показаниям Ладара, труба открыта, и он держит нас на прицеле». Отчетливо артикулируя каждое слово, Холден проговорил. «Не, подчеркиваю, не открывать нашей трубы и не пытаться взять на прицел Рави. Просто не своди с него глаз и приготовься к мерам обороны, если покажется, что он собирается стрелять. Никаких провокаций». «Заводить глушилку?» — спросила Наоми. «Нет, это тоже могут принять за агрессию. Но подготовь пакет защиты и держи палец на кнопке», — велел Холден. «Амос, ты в машинам?» «Роджер, Кэп, здесь все готово». «Доведи реактор до 100% и возьми себе контроль за АТО. Если увидишь на панели красную точку, тут же открывай огонь, ясно?» «Роджер», — подтвердил Амос. Холден выдохнул сквозь зубы и снова открыл связь с Рави. «Макбрайт», — говорит Холден. «Мы не сдаемся. Отказываемся принять на борт вашу абордажную команду и не намерены подчиняться вашим требованиям. Что дальше?» «Холден», — отозвалась Макбрайт. «Вы прогреваете реактор. Готовитесь к бою?» «Нет, просто хотим уцелеть. А что, будет бой?» Еще один резкий лающий смешок. «Холден», — спросила Макбрайт, — «почему это мне кажется, что вы не принимаете нас всерьез?» «О, ничего подобного», — убедительно произнес Холден. «Я не хочу, чтобы вы меня убили, и вы не поверите, не хочу убивать вас». «Ракеты пошли кружным путем, но из-за этого нам не стоит сжечь друг друга. Я не могу удовлетворить ваши требования и не желаю провести следующие 30 лет в военной тюрьме. Вы ничего не выиграете, расстреляв нас, однако, если до этого дойдет, я буду защищаться». Макбрайт отрубила связь. «Капитан», — позвал Алекс, — «Рави начинает двигаться, маневровый искрит. Думаю, они готовятся к атаке». Дерьмо, Холден был так уверен, что сумеет ее отговорить. «Ладно, переходи к обороне. Наоми, запускай свой пакет. Амос, держишь палец на кнопке?» «Готов», — отозвался Амос. «Не нажимай, пока не увидишь снаряда. Не надо их провоцировать». Резкая перегрузка втиснула его в кресло. Алекс перешел к маневрированию. «На такой дальности я, может, и сумею увернуться. Сбить им прицел», — сказал пилот. «Уворачивайся и открой трубы». «Роджер!» Профессиональное спокойствие пилота не скрыло возбуждения от предстоящего боя. «Я сбила им прицел», — сказала Наоми. «Лазер у них и близко не дотягивает до Росси. Я просто завалила его шумами». «Ура раздутому военному бюджету марсиан», — ответил ей Холден. Корабль внезапно задергался в серии резких маневров. «Черт! Черт!» — сдавленным от перегрузки голосом процедил Алекс. «Рави открыл огонь из-за то!» На своем дисплее Холден увидел длинную жемчужную нить приближающихся снарядов. Выстрел прошел мимо. Росси показал расстояние между кораблями в 370 километров. Слишком далеко, чтобы компьютерная система зацепила бешено маневрирующий корабль баллистическими снарядами с другого бешено маневрирующего корабля. «Ответный огонь!» — прокричал по связи Алекс. «Нет!» — выкрикнул в ответ Холден. «Если бы она хотела нас убить, пустила бы торпеды. Не давай ей повода захотеть». «Кэп, мы ее переигрываем», — сказал Алекс. «У Рави просто не хватает скорости. Расчет цели будет готов через минуту». «Роджер», — ответил Холден. «Стрелять?» — дурацкий ковбойский акцент в голосе Алекса от напряжения почти пропал. «Нет». «Их прицельный лазер отключился», — сказала Наоми. «Что означает, что они не надеются прорваться сквозь нашу глушилку», — ответил Холден. «И переключились на радарное слежение». «Менее точное», — с надеждой заметила Наоми. «Корвет вроде этого несет не меньше 50 торпед. Чтобы нас убить, хватит одного попадания. «А на такой дальности?» Тихий гудок с панели угроз сообщил ему, что Росси рассчитал обстрел Рави. «Есть гудок!» — выкрикнул Алекс. «Стрелять?» «Нет!» — сказал Холден. Он знал, что сейчас внутри Рави звучит громкое тревожное предупреждение. «Остановись!» — всей душой пожелал Холден. «Не заставляй себя убить!» «О-о-о!» — тихо выдохнул Алекс. «Хо!» Почти одновременно с ним Наоми окликнула его сзади. «Джим?» Он не успел спросить, потому что Алекс перешел на общую связь. «Эй, капитан! Эрос вернулся!» «Что?» В голове у Холдена мелькнула дикая картина. Астероид, словно злодей из комикса, подкрадывается к двум сцепившимся кораблям. «Да-да», — подтвердил Алекс. «Эрос! Только что выскочил на радарный экран! Что бы там ни блокировало наши сенсоры, сейчас оно прекратилось!» «Что он делает?» — спросил Холден. «Дай мне курс!» Наоми вывела данные слежения на свой экран и принялась обрабатывать. Но Алекс справился на несколько секунд быстрее. «Ага», — сказал он. «Очень похоже, он меняет курс. По-прежнему направляется к Солнцу, но уклоняется от Земли». «Если он удержит курс и скорость», — добавила Наоми, «я бы сказала, что он попадет на Венеру». «Ух», — вырвалось у Холдена. «Я же пошутил». «Шутка удалась», — сказала Наоми. «Но так скажите кто-нибудь Макбрайт, что ей уже ни к чему в нас стрелять». «Да?» — задумчиво протянул Алекс. «А ведь если мы заставили те ракеты перестать слушаться, значит, мы их и отрубить не сможем. Хотел бы я знать, куда Фред их скинет». «Черт его знает», — вклинился Амос. «Но Землю он разоружил. Получится ужасно неловко». «Непредвиденные последствия», — вздохнула Наоми. «Так всегда бывает». Ни одно событие в истории не освещалось и не записывалось так широко, как столкновение Эроса с Венерой. К тому времени, как астероид достиг второй от Солнца планеты, на ее орбите обосновалось множество кораблей. Военные пытались отогнать гражданских, но тщетно. Те задавили их числом. Видео падения Эроса поймали армейские камеры, телескопы гражданских кораблей, обсерватории двух планет и пяти лун. Холден хотел бы оказаться там, чтобы увидеть все вблизи. Но Эрос, отвернув, набрал скорость, словно астероиду, увидевшему конец пути, не терпелось закончить странствие. Холден с командой смотрели видео по новостям, сидя в камбузе Росси. Амос раскопал где-то бутылку эрзац текилы и щедрой рукой разлил ее по кофейным чашкам. Алекс направил корабль к Тихо на мягкой третьей G. Спешить было уже некуда. Все кончилось. Они могли смотреть салют. Холден дотянулся до руки Наоми и крепко сжал ее, когда астероид вышел на орбиту Венеры и словно остановился. Он, кажется, чувствовал, как затаило дыхание все человечество. Никто не знал, что теперь сделает Эрос. Нет, Джули. Никто не говорил с Миллером после того последнего разговора с Холденом. И ручной терминал Миллера не отвечал. Никто не мог сказать, что произошло на астероиде. Конец был прекрасен. Эрос на орбите вокруг Венеры раскрылся, как коробочка-головоломка. Гигантский астероид раскололся на дюжину кусков, растянувшихся вдоль экватора планеты длинным ожерельем. Потом каждый из дюжины раскололся еще на дюжину и еще. И блестящее облако частиц семян затянуло всю поверхность планеты, чтобы исчезнуть в толстом слое облачности, всегда скрывавшем Венеру от взглядов. «Ух ты!» — едва ли неблагоговейно протянул Амос. «Роскошное зрелище», — сказала Наоми. «Чуточку тревожное, но пышное». «Они не останутся там навсегда», — сказал Холден. Алекс вытряхнул в себя последние капли текилы из чашки и долил из бутылки. «Ты это о чем, Кэп?» — спросил он. «Ну, я просто гадаю. Но не думаю, чтобы те, кто создал протомолекулу, хотели всего лишь сохранить ее здесь. Это была часть большого плана. Мы спасли Землю, Марс и пояс. Вопрос, что произойдет дальше?» Наоми с Алексом переглянулись, Амос поджал губы. На экране Венера заблестела от играющих по всей планете молний. «Кэп», — сказал Амос. «Не порти мне выпивку».